Лучшая нация спустила вниз целый комплект гексо-юрт, которые быстро развернули, даже объединили некоторые вместе, создав общие спальные места. Ожидались дожди, поэтому летному экипажу нужно было как следует постараться, чтобы успеть все в срок. Их заклинатели погоды спрогнозировали дрейф в сторону морского берега, возможно, вплоть до Новой Шотландии. Поэтому они собирали запасы, подарки и письма для тех, кого могли бы встретить на своем пути. Когда все рылись в своих скромных пожитках в поисках подарков, настроение людей несколько поднялось. Они понимали, что им достаточно того, что у них есть, а если нужно будет что-то еще, то всегда можно будет вернуться назад. Конец дефицита брезжил на горизонте. Часть команды отправилась вместе с авиаторами, чтобы сопровождать пущенных порожняком. Некоторые дети-магавки, включая девушку, называющую себя Покахонтас и требующую, чтобы над ней не смеялись, присоединились к команде Б.И.Б. Когда Ласка, стесняясь, спросила ее, почему та решила остаться, девушка пожала плечами: «Я хочу жить вечно. Ведь все мы собрались здесь из-за этого». Сет, который услышал эту фразу, поднял обе руки вверх, закричал «Аминь!» и народ дружно расхохотался. Они гуляли по окрестностям. Ласка оказалась в компании и так далее, и Сета. Она смотрела на них и вспоминала те невозможно далекие времена, когда они встретились на коммунистическом празднике. Вспомнила о самореплицирующемся пиве, о бедном Бильяме, о своем отце. Прошло уже столько лет с тех пор, как он отправил свое последнее электронное письмо. Она никогда на них не отвечала. Подумала также о своей сестре и матери, о дефолтном мире, о всем том, что стало уже неважным за такой короткий срок. Удивительно. Она покрутилась на месте в раздумье, ощущая себя при этом молодой и прекрасной. То, о чем она так давно не думала. Кто мы такие, решившие стать ушельцами? Зачем? Чтобы создать лучшее общество? «Я знаю, кто я», — сказал Сет. «А ты — похищенная мной дочка богатых родителей, у которой обнаружился неизлечимый стокгольмский синдром. Вот этот нехороший человек Губерт Вернон Рудольф Клейтон Ирвинг Вильсон Альва Антон Джефф Харли Тимоти Кертис Кливленд Сесил Олли Эдмунд Элли Вилли Марвин Эллис Николас Эспиноза». «Нужны еще штаны-бананы», — сказала она. И так далее улыбнулся. «Можешь звать меня штаны-бананы, если хочешь». Он обнял ее не таким уж братским объятием, но она знала, что в и так далее преобладают дружеские чувства. А если там и было что-то большее, то это лишь пробуждало сладкие, ностальгические воспоминания о тех днях, когда они флиртовали друг с другом, как двое сумасшедших, когда их чувства походили на этакие тени толкай, наличие и отсутствие интереса друг к другу, но она практически точно знала, что очень ему нравится. Довольно забавно, как все было сложно в дефолтном мире, когда они только играли в бродяг, отправляясь с пафосной серьезностью проводить свои богемные выходные. Как только она перестала притворяться, что такая жизнь является чем-то нормальным, все стало гораздо проще. «Ребята», — сказала она неожиданно серьезно, — «настали крутые времена. Я хочу, чтобы вы знали». Она посмотрела на Сета, потом на и так далее. «Они постарели от ушельской жизни, но смотрелись теперь очень солидно». На мгновение взглянув на них, как будто со стороны, она поняла, как же здорово выглядели эти двое. Она улыбнулась. Ее чувства напоминали вкусный расплавленный шоколад. «Я безумно люблю вас обоих. Вы такие классные. Вы лучшие». Никто не нашелся с ответом. Сет попытался выдать какую-то хитромудрую шутку и так далее, пытался выяснить, что все это значит в общем ходе вещей. Она практически слышала их мысли. Пока кто-то из них не ляпнул какую-нибудь глупость, она обняла их обоих, вдыхая знакомые запахи. Их руки переплелись, и в конце концов они разместили их так, чтобы всем было удобно. Это объятие продолжалось долго. Когда они, наконец, разъединились, то увидели стоящих невдалеке Гретель и Лимпопо, которые улыбались, как гордые детьми родители. Ласка с Гретель установили свою отдельную гексо-юрту, и она сейчас чувствовала какую-то низкую, предвкушающую похотливость, зная, что ночью они останутся наедине. Теперь, когда она держала мальчиков в своих объятиях, а Гретель стояла с Лим-По-По, такая вся из себя соблазнительная и желанная, Ласка поняла, что страсть ее к Гретель не увянет с годами, и похотливость вышла на качественно новый уровень. Она засмеялась от своих чисто телесных желаний. Мальчики тоже рассмеялись, но кто бы сказал, почему. Она больше их не занимала. И в этом не было ничего плохого. Они стали ушельцами. Пусть с ними не случится ничего плохого. А значит, поймут, как прожить жизнь так, чтобы каждый день казался первым днем лучшей нации. А этой ночью она вытрахает себе все мозги. Мир был прекрасен. Секс оказался тем, на что она надеялась, и даже несколько большим. Был момент, когда они лежали рядом друг с другом, переплетя ноги, быстро работали руками, смотрели друг другу в глаза, и она почувствовала замедление времени, которое бы очень испугало ее при других обстоятельствах. Один момент казался целой вечностью, а когда все закончилось оргазмом, ее ноги начали дергаться, как у лягушки под током, и было очень жаль терять это чувство. Потом они говорили, как настоящие любовники. Как настоящие любовники, они сначала шептали друг другу о том, какие они красивые, как мастерски умеют любить. Они целовали друг друга, вдыхали ароматы тел, были ушельцами от всего, что внезапно навалилось на их дефолтную ушельскую жизнь. «Это хорошая мысль, но по большому счету детская», — сказала Гретель. «Основная идея в отсутствии объективных заслуг. Ты можешь верить в это, если делаешь что-то качественное. Но в математике очень просто увидеть, кто в действительности имеет заслуги. Нет смысла притворяться, что в каждом болване спит Эйнштейн». «Эйнштейн не сдал математику», — быстро сказала Ласка. Эйнштейн часто упоминался в подобных разговорах. «Там была не математика, а арифметика. Люди, которые могут хорошо складывать в уме, не занимаются математикой, они просто вычисляют. Но никто не может сравниться в вычислениях даже с самым медленным компьютером. В этом весь трюк. Арифметика — это не математика. Знать, какие арифметические действия надо использовать — вот математика». Ласка вздохнула. Ученые относились к жителям Б&Б со снисходительностью развлекающихся профессионалов, если речь заходила о науке. Однако она предполагала, что Гретель на ее стороне. «Никто не может заниматься наукой сам по себе, ведь так? Посмотри на то, что сделали БЭС и ГК. Это была командная работа, каждый вносил свой вклад, и даже в этом случае мы не знаем, сможем ли вернуть ГК». Гретель повернулась на бок к ней лицом и погладила своей маленькой сильной ладонью тело Ласки, проведя от подбородка до лобка, а потом положила руку Ласки на бедро. Никто из ее любовников так ее не ласкал. У нее даже мурашки пошли по коже. Гретель могла контролировать ее, как хотела. Это даже испугало ее, но в хорошем сексуальном смысле. Когда Гретель ласкала ее, на ее лице читалось выражение предельной концентрации, и Ласка чувствовала себя полностью в ее распоряжении. Теперь Ласка убрала ее руку со своей ноги. Обсуждение было серьезным, поэтому ей хотелось действовать и разговаривать обдуманно. Лим-По-По так четко все объяснила, и Ласке теперь совсем не хотелось ударить лицом в грязь. «Мы все были нужны для реализации проекта выгрузки сознания. В мире есть и другие незаменимые специалисты, но не каждый специалист является незаменимым. Посмотри, что ты сделала с БЭС, всячески поддерживая ее, отвлекая от дурных мыслей. Ты была просто превосходна. Но есть и другие, которые на твоем месте оказались бы так же хороши. Не будь тебя, нашелся бы кто-то другой, кто выполнил бы эту работу. Теперь возьми БЭС. Она была незаменимой. Мы не смогли бы вернуть ее без ее помощи. Мы работаем в разных сферах, но внимательно отслеживаем ее поле деятельности. Вряд ли в мире есть кто-то, кто сможет делать то, что делает она. Она в прямом смысле единственная в своем роде. Я вот не единственная. Я хороший специалист, но, в конце концов, я инженер-математик с претензией на занятия чистой математикой. Есть чистые математики, потратившие десятки лет на размышления над алгебраическими действиями, способными доказать топологическую эквивалентность чашки кофе и пончика. Волшебники из других измерений. Твои люди все сражаются за какую-то своекорыстную чушь, а это корень всего зла. Нет на свете более своекорыстной ерунды, чем отношение к себе как к особенной снежинке, которую невозможно заменить, к которой все должны относиться как к безукоризненной и чистокровной личности. Когда есть 10 таких же, как ты, кто выполнит твою работу ничуть не хуже тебя, особенно если ты помогаешь единственному человеку, которого действительно невозможно заменить. А я все это слышала уже 100 раз. Мой папа теми же самыми словами пытался объяснить мне, почему нужно платить своим рабочим только самый минимум, а себе брать столько, сколько сможешь. Я сказала ему, что у него есть незаменимый навык управления бизнесом, но он не в состоянии справиться с этим в одиночку. А причина, по которой другие люди приходят к нему, чтобы помочь, также не связана с этим магическим навыком незаменимости. Все потому, что им нужны деньги, и эти деньги у него есть. Гретель задумчиво двигала челюстью вправо-влево. Ты предполагаешь, что раз зотты говорят о меритократии, и раз у них дерьмо вместо мозгов, то и меритократия тоже дерьмо. Это как астрология и астрономия. Астрология говорит об орбитальной механике, но и астрономия говорит о том же самом. Однако астрономы говорят об орбитальной механике, потому что они систематически наблюдают за небом, строят опровергаемые гипотезы на основе своих наблюдений и отталкиваются от них. Астрологи говорят об орбитальной механике, потому что это звучит по-научному и позволяет им пудрить мозги лохам. Тогда мой папа астролог. Ну вот, ты только что оскорбила астрологов. Они засмеялись. Ласка расслабилась. Поливание грязью ее отца здорово их объединяло. Гретель использовала его как реальное воплощение всего зла, которое только есть в этой системе. А Ласка с удовольствием ей подыгрывала, хоть у нее и были на то свои причины. Твой папа напоминает обрюзгшего графа, который нанял придворных астрологов, чтобы те приносили в жертву цыплят и уверяли его в том, что он пуп земли. «Ты говоришь про экономистов», — сказала Ласка. «Ну, конечно, я говорю про экономистов. Думаю, что нужно быть математиком, чтобы понять, какими эти экономисты являются идиотами, насколько астрологичны все их формулы. Ну, не хочу обидеть твою эгалитарную сущность, но тебе не хватает образования, чтобы понять, насколько глупы их аккуратные формулы и уравнения». Ласка застыла. Она знала, что Гретель шутит, однако ей вовсе не нравилось, когда кто-то говорил о том, что она не в состоянии вести диалог, пусть даже в шутку. Она подавила в себе это чувство, попыталась найти то, что загорелось в ней, когда о тех же самых вещах говорила Лимпопо. Если Гретель это и заметила, то не подала вида. «Твой папа нанимает экономистов для интеллектуального прикрытия, чтобы доказать, что его династическое благосостояние и политическое влияние есть результаты комплексного механизма самокоррекции с мистической силой выбирать достойных из многолюдной человеческой толпы и наделять их полномочиями вести за собой все стадо. У них есть целый словарик научных терминов, который служит для восхваления таких людей, как твой отец. В этом словаре имеются такие слова, как «создатель рабочих мест». Как будто нам нужны рабочие места. Я имею в виду, что я точно знаю, что никогда больше в жизни не захочу ходить на работу. Я занимаюсь математикой, потому что не могу остановиться. Потому что я нашла людей, которым нужны мои математические способности, чтобы создать что-то потрясающее. Если хочешь заплатить мне за занятие математикой, то это потому, что ты а. понял, как довести меня до голодной смерти, если я не буду работать, и Б. Ты хочешь, чтобы я занималась какой-то скучной идиотской математикой, не вызывающей во мне внутренней заинтересованности. Создатель рабочих мест — это человек, который определяет, как напугать тебя страхом перед голодной смертью, если ты не будешь делать то, что он скажет. Я наблюдала за вашими детскими коммунистическими праздниками, когда жила в дефолтном мире, и думала, что вся эта фигня что-нибудь да значит. Я так злилась на вас, что просто с ума сходила. А поняла, почему, только когда стала ушельцем. Каждый раз, когда вы вторгались на пустой завод и включали станки, вы доказывали мне, что я рабочая лошадка с раздираемыми в кровь губами, когда я тащу телегу для человека, у которого в одной руке кнут, а в другой мешок овса. Я это имею в виду, когда говорю о разнице между типами меритократии, той, которая существует в нашем университете, и той, которая есть в мире, где обитают зотты. Когда мы говорим, что Аманда лучше знает математику, чем Гретел, это означает, что Аманда может делать те вещи, на которые Гретел не способна. Они обе прекрасные люди, но если у тебя возникла серьезная математическая проблема, то лучше идти к Аманде, а не Гретел. Голос Лимпопо эхом раздавался в голове у Ласки. Но Аманда не сможет сделать все сама. Если она не работает над проблемой, которую одна женщина может решить в одиночку, ей придется взаимодействовать с другими. Если она не способна взаимодействовать с другими, то может понадобиться проделать в сотни раз больше работы, чтобы решить проблему, чем если бы за дело взялась Гретел, которая может эффективно делиться своими наработками и использовать вклад других людей. И это не анекдот, как ты пытаешься меня уверить. Ведь множество анекдотов еще не составляют факт. Лимпопо разослала один метаанализ из журнала организационных исследований ушельцев, где сравнивалась производительность программистов. Там была разбивка по работе, которую программисты выполняли индивидуально и в группах. Результаты показали, что, несмотря на наличие программистов, которые могли мастырить код в сотни раз лучше срединного значения, 1% от срединного значения ошибок в сотни раз более эффективное использование памяти, эта сумасшедшая виртуозность была ничем по сравнению с достижениями групповой работы. Гретел села, на мгновение сбив касанием своего тела ласку с ее мысли. «Поподробнее, пожалуйста». Я просто прочитала краткое изложение, просмотрела статистику и методологию объединения воедино различных наборов данных. В остальных много буков описывались эти волшебники-хакеры, которые писали гораздо более качественный код, чем все остальные, но с ними было настолько невозможно работать, что это ухудшало работу всех остальных, замедляло общий ход проекта и привносило в него множество ошибок. Тот объем времени, который приходилось тратить на исправление кода, замедлял их настолько, что сводил практически на нет все преимущества виртуозности отдельных личностей. Попытки сформировать команду Манхэттенского проекта исключительно из гениев, без всяких идиотов, привели точно к таким же результатам. В примечаниях было указано одно исследование, которое я действительно прочитала. Этнографический обзор проектов, которые закончились провально, несмотря на наличие сверхгениальных программистов. Авторы пришли к выводу, что есть две основные причины провалов. Первое. Некоторые волшебники были колоссальными козлами. Они так и писали «козлы», потому что именно этот термин использовали три разные команды. Трудно работать с козлами, даже если это гениальные козлы. Не работай с козлами. Гениальный совет. Но также тот случай, когда ты задаешь себе вопрос «И чё?». Ведь если ты трудишься уже во второй или третьей команде, но так и не понял, что с козлами не надо работать, то, скорее всего, ты сам козел.